Но еще в юности он попал под влияние некоего Карла Славинского, поляка, студента медицинского факультета. Тот был только 2 годами старше Владимира, но уже активно участвовал в революционном движении. У Славинского была 20-летняя сестра Ванда, тоже революционерка. Семья их принадлежала к так называемым обреченным семействам, для которых участие в польском освободительном движении было традицией, передававшейся из поколения в поколение. Брат и сестра не стали бунтовщиками, а родились ими. Это само собой разумелось, раз они были славянскими. Владимир стал их близким другом и помощником и в 22 года обручился с Вандой. Едва брат Ванды успел получить диплом врача, как полиция арестовала всех троих. После 2 лет одиночного заключения Владимира освободили за недостатком улик. При этом ему дали понять, что своим освобождением он обязан неким друзьям, которые успели вовремя сжечь компрометирующие его бумаги. Карла Славинского, чья виновность не вызывала сомнений, отправили уже по этапу в Сибирь. Его осудили на 4 года каторжных работ в Акатуе, поселении для ссыльных. О Ванде ничего не было известно. В течение 1,5 лет от нее изредка приходили письма, потом она замолчала. И друзьям ее так и не удалось выяснить, жива ли она. Владимир прилагал отчаянные усилия, чтобы напасть на ее след. Подкупал мелких чиновников, обивал пороги в полицейском управлении, писал прошения высокопоставленным лицам, но получал лишь уклончивые или противоречивые ответы. А через 4 месяца история, которую власти пытались замять, получила огласку. Ванда была красива, а новый тюремщик, назначенный примерно через год после того, как она попала в тюрьму, был падок до хорошеньких девушек. Ему не удалось учинить над ней насилие, но она не выдержала страшного нервного напряжения и кошмара бессонных ночей. Раздобыв кусок стекла, она ухитрилась после нескольких неудачных попыток перерезать себе горло. С тех пор полиция неустанно следит за Владимиром. В поисках заработка он был вынужден стать чертежником. Легкие его разрушены, нервная система расшатана. «А брат?» — девушке спросил Дик. «Его амнистировали, когда он отбыл половину своего срока. И сейчас он работает врачом в русской Польше. Считается, что власти проявили к нему величайшую милость, не оставив его навсегда в Сибири. Но на самом деле об этом позаботились влиятельные родственники Карла. В Петербург ему разрешают приезжать очень редко, и поэтому они с Володей сейчас мало встречаются. Кроме того, оба они бедны и не имеют средств на частые разъезды. Но все равно они близкие друзья». Часы на церковной колокольне пробили 6. Оливия вздрогнула и словно очнулась. «Уже 6 часов. Мама, наверное, заждалась меня. А я опоздал на спевку церковного хора. Ваша мать обещала дать мне сборник старых гимнов. Пожалуй, пойду с вами и возьму его». У садовой калитки им встретился почтальон с письмом в руке. «Для вас, мисс Оливия». Лицо ее радостно вспыхнуло при виде конверта, и еще до того, как Дик увидел на марке двуглавого орла, он уже знал, от кого письмо. Внезапно его охватило возмущение. Не ужасно ли, что она так безрассудно губит свою цветущую молодость? «Я пойду за сборником», — проговорил он и пошел к дому. Оливия погрузилась в чтение письма. Выйдя с книгой из дома, Дик решительно направился к калитке и быстро прошел мимо каштана, под которым стояла Оливия. Она держала в руке раскрытое письмо, но не читала и даже не шевельнулась, услышав звук его шагов по усыпанной гравием дорожке. «Любовное письмо», — подумал он, — «зачем же мне мешать?» Через минуту она догнала его на дорожке. «Дик, подождите, мне надо поговорить с вами». Взглянув на нее, он сразу понял, что письмо принесло ей дурные вести. «Дорогая, что случилось?» «Он не...» «Нет-нет, Он не арестован, но очень болен. У него плеврит.